Глава 49. Накануне. Четверг — самый никакой день недели. Одно слово — рыбный. Но порой и он становится интересным. Тем хотя бы, что предшествует чему-то крайне интересному. Тому, что произойдет очень скоро. Буквально завтра. Все большие и малые праздники Алан, как и положено настоящему восточному мужчине, обязательно встречал в кругу семьи. И, конечно же, свое грядущее 50-летие тоже собирался отметить обязательно среди родных, близких и тех, кто порой роднее близких и ближе родни, причем непременно в собственном, недавно отстроенном загородном доме на Новой реке. Под лично им изготовленный шашлычок, осетинские пироги и прочие национальные вкусняшки вроде фуа-гра, устриц и омаров с кальмарами. Широко и громко, так чтобы издали слышно было, какой серьезный человек гуляет. А как каждый успешный российский предприниматель, господин Сырхоев А.Г., председатель правления такого-то банка, конечно же, считал просто необходимым накануне собственного юбилея смотаться на пару-тройку дней в Париж и изобразить там далеко не последнее в жизни танго в компании прелестной совершеннолетней девчушки лет на 6 всего-то моложе собственной младшей дочери. Таких юных и красивых сейчас в любом российском городе, что в шее на бомже с трех вокзалов. Актрисульки из недошедших до экрана фильмов, журналисточки из никому неизвестных глянцевых изданий, модельки, состоящие в штате несуществующих природе агентств. Все как одна молодые, свежие, приятно загорелые и чем-то неуловимо похожие друг на дружку, без лишних пядей во лбу, естественно, зато много о себе не воображают, как правило, веселые, ласковые, а еще приятно изобретательные и мастеровитые в койке. И что важно, ни в коем случае не проститутки, потому хотя бы, что аренда их нежных тел куда дороже, нежели тушек на обремененных лишними понтами тружениц постельного фронта, скромных рядовых и сержантов любви. Звонок по телефону, исключительно для своих, застал его в процессе мучительных раздумий. То ли выделить от щедрот, оказавшейся запредельно тупой и нудной блондинки, 10 минут на сборы, то ли отправить ее в аэропорт налегке, отвесив всего лишь пинка на прощание. «Да», — раздраженно бросил господин Сырхоев, мельком глянул в окошко трубки, номер не определялся. «Привет, именинник», — пророкотал в ухо такой знакомый баритон. «Не признал, поди?» «Ну что вы, Максим Витальевич!» — голос непроизвольно сорвался на писк. «Узнал, конечно же, очень рад!» Он действительно был рад, бескрайне и безбрежно, потому что ему только что позвонил сам Обручев, куратор от Центробанка, способный одним легким намеком в сферах поднять до небес или, наоборот, окунуть с головой в... прямо туда. «Какой к черту Витальевич!» — расхохотался тот прямо как Мефистофель из оперы. «Для близких я просто Макс. С грядущим днем рождения, старик!» «Спасибо, Макс. Рад, что позвонил». Алан широко улыбнулся. Сразу всему миру. Девушка почему-то решила, что такая замечательная улыбка предназначается персонально ей, потому подошла ближе и приняла позу. Запредельно сексуальную, как самой показалось. Потом с легким урчанием присела на колени спонсору. Тот... прогонять ее не стал, наоборот, принялся деловито оглаживать и продолжил. «Жду себя в среду на скромное торжество». «Рад бы, дружище!» — при этих словах сердце Алана взлетело к горлу. «Но не сейчас. Я в Неаполе, а завтра поутру отваливаем в горы». «Горы!» — мечтательно произнес Алан. «Как это здорово!» «А что ты, тоже по тем делам?» «Уже нет», — печально заметил бывший восходитель Алан. 3 года назад он самостоятельно, не пользуясь лифтом, поднялся на 6-й этаж. Отдышался часов через несколько. «Веришь ли, до сих пор ночами снятся?» «Верю», — донеслось сквозь усиливающиеся помехи. «Ладно, вернусь, потрещим об этом и многом другом. Я что тебе звоню-то?» «Да», — рука замерла на хрупком девичьем плечике. «Напомнить о подарке». Слышимость несколько улучшилась. «Ты мне в прошлом году конкретно угодил. Думаешь, я совсем зажрался и не отдарюсь?» «Ну что ты!» — в душе будущего именинника зазвучал хор мальчиков в сопровождении барабанно-струнного оркестра. Не стоило. Стоило, сурово ответил большой человек и новый друг Макс. Завтра после обеда, думаю, прямо на работу и доставят. Помехи снова усилились. Спасибо, со слезой в голосе молвил Алан. Нема за шо, прозвучало в ответ. Увидимся, бай. Бай, выдохнул счастливец. «Жизнь, черт подери, удалась! Значит, фуфло голимое, все эти слухи о якобы собирающихся над его каким-то банком тучах, возможно, отзыве лицензии и прочих разного калибра неприятностях. Такой же чара, как МВ Обручев, для него теперь просто Макс. Кому ни попадя звонить не станет и в друзья бы кого просто так не зачислит. Значит, все самое светлое в жизни еще впереди». Алан дотянулся в обход девичьих прелестей до совсем другого телефона и набрал знакомый до боли номер. «Это банк, приемная председателя правления», — порадовала слух сопрано личного референта Валентины. «Слушаю вас». «Это я», — брови непроизвольно сдвинулись. «Добрый день, Алан Гайшевич». «Добрый», — милостиво согласился тот. «Как обстановка?» «Все нормально, Алан Гайшевич». «Я что звоню-то?» — сделал Алан паузу. «Завтра во второй половине дня для меня должны доставить посылку и...» «Слушаю, Алан Гришевич». «Коробку не вскрывать никому. И рядом, чтобы ни одна не вертелась. Отнеси сразу в мой кабинет. Передай Парамонову, что за сохранность ответит головой. Все у меня». И отключился. Ата вызвонила начальника безопасности банка и обрадовала приятной новостью. «Гейши на этой неделе не будет. Ура!» Поэтому завтра получаем какую-то коробку, запираем на все замки кабинет шефа и сразу в кабак. Он знал, что имел в виду, говоря никому не вскрывать и рядом не вертеться. Старт в большой бизнес его первый зам принял с вещевого рынка, оттуда и повадки. Если у этого достойного и честнейшего человека когда-нибудь не получалось по той или иной причине хоть что-нибудь украсть, простите... Этот день он искренне считал прожитым напрасно. Доходило до смешного. Не так давно тот без звука выложил просто неприличную сумму в евро за переходящий в завтрак ужин с одной актрисой второго плана. Мелькала такая в курсантах, аспирантах и фигурантах и спящей деревне. В лицо ее вряд ли кто запомнил, зато фигуру, благодаря просто выдающемуся седьмого, наверное, размера «балкону» в кавычках и напоминающей песочные часы фигуре, девица успешно реализовалась в искусстве и рубила бабло, как баррикада с топорами в тайге. Благодаря неформальному общению с поклонниками, не так давно прикупила симпатичную студию в одном из тверских переулков и всерьез нацелилась на загородный домишко на Яусе. Так вот, второе лицо банка, перед тем, как поутру покинуть красавицу, сподобился спереть у той из спальни копеечный будильник и сережки с туалетного столика, и буквально через неделю сделал, дебил базарный, широкий жест, подарил эту ювелирку другой дамочке из мира искусств. Много потом шума было с вонью. Окрыленный приятным общением Алан не стал, ясное дело, выгонять надоевшую девицу с голой задницей назад в отчизну. Вместо этого выдал ей карточку и отправил на шопинг, а потом устроил романтический ужин, плавно перетекший в самую настоящую египетскую ночь любви, отчего та воспарила душой и принялась строить планы на жизнь. Очень скоро, буквально через пару дней, выяснилось, что никакой такой Макс, он же куратор из Центробанка, никому в тот день не звонил, потому что находился в Гималаях среди гор, небритых мужиков, неумытых шарпов и чистого воздуха, без единой трансляционной вышки в радиусе многих километров. А если бы и был он не там, а тут, в столице нашей родины, то общаться с нашим героем все равно ни в коем случае не стал бы. Во-первых, не считал того достойным звонка, во-вторых, затаил на будущего именинника некоторое хамство в душе за прошлогодний подарок к собственному дню рождения. Бухарский, якобы 16 века, клинок, оказавшийся всего лишь копеечным, сработанным на коленке новоделом. Ну и, наконец, большой человек из Центробанка просто не знал номера телефона абсолютно ему неинтересного персонажа, совершенно, по его мнению, случайного человека на этой должности. Из проблемного, кстати, банка, одного из кандидатов на слив. В результате этой невинной шутки банкир Алан огреб звездюлей от старших товарищей держателей общака, в смысле основных акционеров, настолько серьезных, что к собственному юбилею подошел в статусе «безработного» с «черной меткой» в кавычках, с гарантией, обеспечивающей невозможность дальнейшего трудоустройства в банковской сфере, даже в качестве младшего менеджера по уборке сортиров. А ответственному работнику Центробанка Обручеву МВ по возвращении в столицу без объяснений причины было высказано легкое недовольствие со стороны его старших товарищей, ставшее впоследствии серьезной преградой на пути к дальнейшему карьерному росту. Долгоиграющего романа с банкиром у девушки, хотя не сложилось, но все равно парижская эпопея закончилась для той вполне прилично. Расплатились по-честному и приобретенные в Париже шмотки не отобрали. А то ведь разное случалось. Если кто и настриг дивидендов из всего этого, то тот имитатор, что общался с банкиром Аланом по телефону. Отставному актеру исключительно малых, больших-то и на порог не пускали, императорских театров выплатили, как обещали, аж 1000 общеевропейских денег, на малую часть из которых тот устроил скромный творческий банкет в одно лицо, а на оставшуюся сумму серьезно освежил на вещевом рынке гардероб, что позволило трудоустроиться в колл-центр одной серьезной фирмы, втюхивающей отечественным лохам всякую дрянь под видом лекарств от всех сразу болезней. К слову о мудрости военной службы. Личный состав следует настолько, извините за грубую откровенность, затрахать, чтобы у того не возникало мысли о том, чтобы нарушить воинскую дисциплину. А еще лучше, чтобы вообще никаких мыслей не возникало. «Ну вот, как-то так», — молвил новый командир Миша и подарил бессильно обвисшему на стуле субъекту широкую улыбку. «На два члена, как говаривал когда-то друг его юности, дохляк и конченый ботаник, больше всего на свете желавший казаться циничным развратником, а еще лучше развратным циником. Сидящий напротив, походивший на собаку Павлова, которую после серии экспериментов заставили еще пробежаться полсотни километров в упряжке, ничего не ответил. Просто зевнул, попил водички и отказался от сигареты. Видно, даже на вдох-выдох дыма сил не оставалось. Не мудрено, его бедолагу с утра мучили. Сначала до полного обалдения теории, потом работы на компьютере по командам извне, что позволило достичь некоторого автоматизма в работе и полного одеревенения в мозгах, чтобы залег в койку и спал до утра, а не начал творить разные глупости, типа попытки побега или чего похуже. «Теперь ужинать и спать», — ласково скомандовал Миша и на всякий случай все-таки поинтересовался. «Вопросы?» «Всего один», — после очередного зевка заявил тот, — «как я буду выбираться из банка?» На долю секунды бедолагу даже стало жалко. Так и подмывало посоветовать никуда после окончания работы не уходить, а просто повеситься на люстре. «Узнаете чуть позже», — и Миша треснул кулаком в стену, вызывая сопровождающего, вернее, конвоира. После беседы с тем ворюгой Миша собирался еще раз творчески пообщаться с его напарником, продвинутым компьютерным жуликом, но не сложилось. Срочно вызвали на доклад к начальству. Этим и поспешил воспользоваться бывший старший злодей, а ныне непонятно кто, Толя. Уединился с планшетником, телефоны у всех членов команды изъяли, быстренько кое с кем связался, доложил обстановку и выслушал разные степени ценности указания, а потом еще и отзвонился на собственный автоответчик. Служебные романы, как известно, способствуют укреплению трудовой дисциплины и сплочению коллектива. Они же, как выяснилось, являются важным источником информации. Дамочка из HR, отношения которой совсем недавно миновали конфетно-букетную стадию и плавно перетекли в сексуально-мануальную, полным трагизма и презрения голосом сообщила любовнику, что он уже бывший А еще Толя узнал, что он не только подлец, но и трус, потому что решил вдруг срочно уволиться и не набрался смелости лично отнести в кадры заявление об уходе. И бывший заместитель резидента лишний раз убедился в том, что это мероприятие обеспечивают серьезные и внимательные ребята, не имеющие привычки оставлять мелочи без присмотра. А еще взгрустнул немного, получив еще одно подтверждение, что его на 200% точно списывают на боевые потери. Слушая неторопливый обстоятельный доклад, Николай не сдержался и объявил сам себе благодарность. Мысленно, естественно, все-таки правильно он тогда поступил, что, проигнорировав расхожее мнение о том, что раз предавший на этом не остановится, и приблизил к себе перебежчика Михаила. «Готовность?» — стараясь говорить так же спокойно, спросил он. «Практически полная», — последовал ответ. «Вернусь, окончательно все доработаю». «Хорошо», — Николай помолчал. Михаил тоже внутренне напрягся, понимая, что именно сейчас решается его судьба. «Запомните этот номер», — продиктовал по памяти 11 цифр. «И еще вот этот резервный». Решение о том, чтобы принять хотя бы временно на борт еще одного члена команды, было непростым, но, как кажется, все-таки верным. Запомнил, голос нового члена остался ровным, хотя это многого стоило. «Когда по окончанию мероприятия останетесь совсем один, позвоните». «Есть по-военному четко», — ответил Михаил, — «разве что стойку смирно не принял». Только что ему дали понять, что он хотя бы на некоторое время нерасходный материал. А раз так, то для него, в последний момент запрыгнувшего на подножку, возможно, очень разные варианты. У толкового опера всегда есть шанс. «Что-то вы не веселы, шеф», — заметил Женя. «Вестимо», — отозвался Саня. Растекся по креслу и томным голосом потребовал чаю, непременно с лимоном и коньяком. В который уже раз Скотов испытал острое желание не становиться большим начальником, даже несмотря на возможность перемещать собственное тело в импортной машине, импортной же сборке, возможно, даже с мигалкой, наличие казенной дачи, общество сильных мира сего, куда, наконец, начнут пускать, или пухлого соцпакета. А самое главное — получение возможности на вполне законном основании чаще выносить мозг другим, чем быть удостоенным этой приятной процедуре самому. Он только что вернулся из кабинета двумя этажами выше, принадлежащему оставшемуся за главного в их кефирном заведении начальнику оперативного департамента, выходцу из некогда родной конторы, спецу не из последних в прошлом, а по слухам. Принял тот Саню вполне нормально, без вельможного чванства, угостил кофейком, даже курить разрешил. И добро на работу завтра, конечно же, дал. Но не сразу. Сначала пробежался по всем составляющим плана операции от А до Я, потом в обратном порядке. И пошел на второй круг, высказал пару-тройку толковых мелких замечаний, тяжко вздохнул и... А давай-ка еще разок. Не то, чтобы тот не доверял Котову или считал того слабаком, нет, просто иногда на бывших накатывает. Вдруг до смерти надоедает собственный кабинет с кондиционером, фигуристой секретаршей и навороченной кофеваркой с вертикальным взлетом в приемной. И до смерти хочется хоть ненадолго опять стать действующим, выхватить из ножен в острую сабельгу и, взвизгнув от восторга, пришпорить вороного коня и помчаться сквозь лаву супостата, срубая на ходу головы и рассекая тела до седла. В данном случае порулить операции самому... А того же Котова оставить в оперативном резерве на случай атомной войны или высадки десанта с Марса в районе Капотни. Как здорово, что заветные мечты бывших ими же и остаются. В общем, потерзал еще часов пару и отпустил с миром, а сам остался грустить о несбывшемся в кресле из натуральной кожи. Саня был уверен, что не успеет закрыться за ним дверь, как тот достанет из ящика стола бутылку недешевого бухла и накатит. Неплохо. Котов еще раз отхлебнул из кружки. Умеешь иногда. Сгреб со стола зазвонивший телефон. Да, дернулся в кресле. Ух ты! Ты серьезно? Ну, если так... И тебе того же, Саня отключил трубку. Поднял голову и с недоумением уставился на копошащийся над бумагами личный состав в лице Евгения. А ты что здесь делаешь? — Тружусь я здесь, раз в месяц зарплату получаю, — бодро ответил тот. — А, собственно, что? — Марш домой! — последовала команда. — А ничего, что только половина пятого. — Вон отсюда! — физиономия подчиненного расцвела в предвкушении. — Домой, а не куда-нибудь! — еще уточнил Саня. Улыбка погасла. — Ляжешь спать трезвым в одиночку и пораньше, а завтра с утра оденешься во все чистое и заштопанное, и как штык в контору. — Банду будем брать. — И не одну! — и мрачно уточнил Котов. — Сеанс у нас завтра одновременной игры в подкидного дурака на трех досках. Это как минимум. — Ух ты! Тонко подмечено! «Приятного аппетита!» — Геннадий не ответил. Видимо, прорезавшийся волчий жор ни малейшего удовольствия ему не доставлял. Михаил вернулся на базу ближе к полуночи и застал компьютерного гения, сражающимся с гигантским размером бутербродом на кухне. Под охраной, естественно. «А не закусить ли и мне немного?» Миша соорудил что-то многослойное — хлеб, колбаса, сыр, огурчик — и бодро заработал челюстями, так сказать, за компанию. А еще потому, что с обеда ни крошки во рту не побывало. Так и жевали на два лица, пока не закончили. «Чайку?» «Можно», — согласился Гена, достал сигареты и глянул вопросительно. «Курите», — махнул рукой представитель верховного командования. «Я, пожалуй, тоже угощусь». Если честно, никакого отвращения к табачному дыму он не испытывал, да и сам иногда мог осилить сигаретку другую под настроение. А гонял номинального старшего к окну исключительно для того, чтобы лишний раз показать тому, кто теперь в доме хозяин. Прекрасно понимал, что это до ужаса непрофессионально, но ничего с собой поделать не мог. «Да не волнуйтесь вы так», — Михаил умеренно затянулся и принялся пускать дым колечками. «Я, кстати, тоже весь на нервах», — Гена вздохнул и скосил глаза на остатки кекса в хлебной тарелке. «Главное, всем нам завтра не облажаться, и дальше с искренней уверенностью, прямо-таки по-станиславскому, тогда все будет в полном порядке». «Очень хочется верить». «Да ладно вам», — Михаил умело разыгрывал искреннее удивление. «Мы что, законченные дебилы, по-вашему?» «В смысле?» — Гена оторвал взгляд от кекса и принялся любоваться рыбными консервами в картонной коробке. «При чем тут дебилы?» «Да при том, что только они способны избавиться от лучшего хакера Москвы», — Миша наклонился вперед. «Или вы не лучший?» «Понятия не имею», — вздохнул, как бы лучший, осознав, что жрать по-прежнему хочется, но места в желудке, судя по всему, уже не осталось. Никогда не задавался этим вопросом. «А мне вот интересно, для того, чтобы внушить клиенту надежду, с ним для начала надо поговорить. А о чем человеку приятнее всего болтать, как не о себе самом? Кто же все-таки среди вас номер один? Вы, некто Гхост-78, Бонд?» Перечислил еще с полдюжины ников. «Понятия не имею», — усмехнулся Гена. «Три из озвученных псевдонимов принадлежали персонально ему, а еще один был совместным его и предательницы Нинки». «Ну, тогда скажите хотя бы, кто круче, вы или тот самый Гхост?» «Думаю, тот из нас, который в данный момент не сидит на моем месте». «Выше голову, дружище, все будет окей». Они мило поболтали еще полчаса, Гена слегка успокоился и даже зевнул разок-другой. Миша, лично проводив гения в его комнату, пошел к себе, разделся, лег и даже не стал пытаться заснуть. Уж больно много накопилось материалов для анализа и перспективного планирования. Если завтра он сработает как надо, еще какие-то перспективы появятся. Нет, ну тогда уже ничего не будет. И его самого тоже».